Глава 14. На другое утро моя жизнь пошла дальше своим ходом. В последние недели семестра всегда набирается особенно много дел. В придачу к лекциям, семинарам и заседаниям начинаются еще и экзамены. К тому же я наверстывал то, что пришлось пропустить из-за конференции в Нью-Йорке. Мне было не до того, чтобы вспоминать моего соседа и его историю. Да, он был интересный тип, его история тоже была интересной, но все это было делом одной ночи, значительно сократившейся из-за 6 часов перелета с запада на восток, затем снова немного удлинившейся из-за остановки в Рейкьявике, но в целом все-таки короткой. Через неделю по почте пришел мой бумажник. Я не удивился, так как полагался на своего соседа, однако все же почувствовал облегчение. Без еврочековой карты и кредитных карточек я испытывал некоторые неудобства. Записку, оставленную моим соседом в левом внутреннем кармане моей куртки, я обнаружил только спустя несколько недель. «Был бы рад не брать вашего бумажника, вы были чудесным попутчиком. Но мне нужен ваш бумажник, а для вас было бы лишней проблемой решать, как быть с моей просьбой, выполнить ее или отказать. Не хотите ли навестить меня в тюрьме?» К тому времени в газетах уже было напечатано о том, что он добровольно сдался властям и что скоро возобновится процесс. В репортажах о ходе процесса упоминалась и дама, которая будто бы видела, что мой сосед не только толкал, но и выпихивал свою подругу через перила. В суде она не выступала. За несколько дней до того, как мой сосед сдался властям, она вдруг исчезла. На суде зачитали ее заявление в полицию. Я-то думал, что запротоколированные в полиции по всем правилам показания более опасны для обвиняемого, чем показания, сделанные в суде, которые защитник может разнести в пух и прах. Оказывается, все обстоит как раз наоборот. Разделаться со свидетелем или свидетельницей в суде гораздо труднее, чем обвинить полицейского в том, что он не задал того или иного вопроса, а потому представленные им запротоколированные показания носят односторонний характер и не имеют доказательной силы. Женщина исчезла за несколько дней до того, как мой сосед добровольно сдался. Мне это как-то не понравилось. Неужели он... Нет, этого я не мог себе представить. Возможно, столько разных причин, почему исчезает пожилой человек. Он может во время загородной прогулки слишком близко подойти к краю обрыва и упасть в пропасть, может заблудиться и свалиться от усталости, уехать на отдых, и там с ним случился инфаркт. Могут пройти месяцы и годы, прежде чем пропавшего отыщут. Такое постоянно случается. Моему соседу дали 8 лет. Некоторые комментаторы находили, что это чересчур много, другие, что слишком мало. Суд не снял с него обвинения в убийстве по неосторожности, но и не признал виновным в преднамеренном убийстве, а квалифицировал это как непреднамеренное убийство в состоянии возбуждения, возникшего в результате длительных, внезапно обострившихся разногласий. Я не собираюсь в это вмешиваться. Я специалист по транспортным потокам, а не по уголовному праву. Я могу судить о том, как предотвратить инфаркт в городских транспортных сетях. Виноват ли тот или иной человек, пускай решают судьи, которые изо дня в день только этим и занимаются. Однако приговор суда все же не показался мне убедительным. В сущности, правильно, что тот, кто отбирает чью-то жизнь, должен расплачиваться за это своей жизнью. Держать его пожизненно в тюрьме не имеет смысла. Какое отношение жизнь в камере имеет к отнятой жизни, которой не стало? Да, я знаю, никого нельзя казнить, потому что бывают судебные ошибки. Но чтобы 8 лет? Смех, а не наказание. Тот, кто приговаривает к такому наказанию, не верит в собственное суждение. Чем так наказывать, лучше прямо выносить оправдательный приговор. Я подумывал о том, чтобы навестить моего соседа в тюрьме. Но я с трудом заставляю себя даже навестить кого-то в больнице. Когда мне жаль больного, Я все равно не могу найти нужных слов, а когда не жаль, то и тем более. Желаю поскорее выздоравливать, годится в любом случае. А какие пожелания могут быть заключенным?